Событие 34. Такой хоккей нам не нужен. Николай Николаевич Озеров. А день и не думал заканчиваться. После обеда продолжился этот то ли совет старейшин, то ли учебный процесс, где намеревались все учить всех. Выходило так себе. Вовка одного не мог понять, почему нужно обязательно выдумывать велосипед. Какой бы вопрос ни подняли, он точно знал, где найти решение. А полсотни взрослых дядек начинали затаскивать этого рака за камень. Он наклонился к Чернышову, когда возник очередной вопрос с клюшками. «Аркадий Иванович, мне не по чину, спросите у президиума, а как и кто делал клюшки прибалтам до вступления в СССР? Думаешь?» «А чего думать? Они десятки лет, ну ладно, 20 лет играли в этот хоккей до войны. Чем-то же играли?» Вовка, как делать клюшки, наверное, и сам бы разобрался, уже даже хотел поговорить с Гершелем Соломоновичем. Но Ужгород, вспомнив и про прибалтийские страны, а сейчас республики, задумался. Чернышов взял слово и задал вопрос. Савин глянул на товарищей, сидящих отдельно. СССР, оно, конечно, союз братских республик, мир, дружба, жвачка, но прибалты сидели отдельно и сильно в разговоры и споры не лезли. Почти чужими выглядели. Но и знание языка у них так себе, в основном. Они попереглядывались, и, наконец, поднялся Эдгарс Клавс, играющий тренер «Динамо» Риги. «У нас есть артель, которая делает клюшки на заказ», — говорил он почти без акцента, лишь чуть растягивая слова. Вовка его помнил и по прошлогодним соревнованиям, и потому, что летом он судил один из матчей с участием «Динамо Москва». Сейчас все многостаночники, этот футбольный арбитр. Не выдержал и встал. А можно отправить туда на учебу человека или парочку для обучения мастерству, чтобы открыть потом артель в Москве. Вернее, артель есть, она мебель делает, но как побочный продукт сможет и клюшки делать хотя бы для московских команд. Я думаю, что это можно устроить. Вот и чудненько. С клюшками вечная проблема пока. У некоторых даже самодельные, сами из палок собирают. Особенно это дико смотрелось в прошлом году, когда приезжали хоккеисты из Ленинграда. У их динамовцев клюшки почти у всех были длиннющие и явно самодельные с огромными перьями. Объявили перекур, и Вовка поспешил к рижанину. Добыл у того адрес артели в Риге, которая делала клюшки, начиная с 20-х годов. Именно с их клюшками, как оказалось, сборная Латвии ездила и на Олимпиаду в Германию 1936 года. Про эту, как бы запретную в СССР Олимпиаду, Черенков вспомнил только одно. Чемпионом стала Великобритания, опередив и Канаду, и США. Интересно, вот почему в Канаде и США хоккей взлетит на недосягаемую высоту, а в Англии загнется? А после этого перекура новая порция информации. Если на простой язык перевести, то все хреново. Разговор зашел про вторую группу. Первоначально в турнире должны были принимать участие, как и в прошлом сезоне, 16 команд. 10 в первой, западной зоне, и 6 во второй, восточной. Но команда харьковского «Локомотива», участник прошлогоднего первенства, отказалась от участия. Также решили не принимать участие в чемпионате три команды ДСО «Трудовые резервы» из Ленинграда, Москвы и Куйбышева. В результате осталось всего лишь 12 клубов из 9 городов. Общим голосованием решили регламенты не менять. Команды, занявшие первые два места в своих зонах, выходят в финальный турнир, победитель которого переходил в первую группу. Участники будут играть между собой по два спаренных матча из экономии на площадке одного из соперников по жребию. Фомин слушал отрешенно, его это никак не касалось, и посоветовать хоккейным начальникам он ничего не мог. Практически все команды – это либо армия, либо МВД. Ни у кого другого денег на содержание команды, которую нужно экипировать, а потом катать по всему Советскому Союзу, нет. Ну и кроме того, еще не стал хоккей с шайбой всенародно любимой игрой. Единственное, что Федор Челенков мог посоветовать, так это в таких городах, как Челябинск, например, или Свердловск, проводить что-то типа выездных показательных матчей команд из первой группы с местными командами в конце сезона. На Урале весна чуть позже наступает. И можно в том же Свердловске в начале марта еще замутить какой-нибудь Кубок Урала с участием, допустим, того же ЦСКА ВВС. Уж у Василия Сталина точно средств и возможностей с амбициями хватит организовать такой турнир. Но это потом можно в гостях у Аполлонова ему невзначай такую идею подбросить, якобы для популяризации нового вида спорта. Больше на эти встречи кружка по интересам Вовку не приглашали. Да и не пошел бы. Нечего там делать. Не пустая трата времени, но и ничего полезного там узнать нельзя. Вместо того, чтобы заставить перевести иностранные журналы и назначить докладчиков с объяснением новых правил, вместо организации производства амуниции, вместо отправки людей в ту же Прагу, чтобы посмотреть, как они лёд готовят, говорильня. Почти сотня человек сидит и переливает из пустого в порожнее. А те, кто на самом деле, чем полезно, могут поделиться, то есть прибалты, сидят и молчат в тряпочку. Даже непонятно, как при таких аховых организаторах хоккей буквально через десяток лет на такую высоту поднимется.